675. Гуру. Друг мой, что делаешь ты, чтобы сокровища энергии в себе приумножить? Все ли, что в силах твоих? Или постольку, поскольку? Не ошибешься, если поставишь эту задачу наиглавнейшей. Ведь это и будет задачей утверждения огненной мощи в себе. По огням духа оценивает владыка к нему приходящих. Неужели хочешь оказаться в последних рядах? Но если хочешь быть впереди, силы свои и желание свое приложи к тому, как накопить и собрать кристаллы огненной психической энергии. Можешь вести это накопление неустанно и в любой момент, и в любых условиях, и всегда, и знаешь, как это делать. Сказано было достаточно, надо лишь применить. И помнить, что качество духа есть каналы привлечения в сферу духа пространственного огня.